«Я уже не могу с нее!» Вдруг с досады выкрикнул какой-то мужик, торговавший шерстяными носками. «Да замолчишь ты когда-нибудь! У меня от тебя сейчас голова лопнет!» «А чего это я должна молчать, если ты торговать пришла? А ты молчишь, як пень, вот у тебя никто ничего не покупает!» Скандальным голосом затараторила деваха. «Ой, люденький, не проходите мимо, я ваш любой каприз исполню!» Опять заверещала она. Народ вокруг смеялся, мужики втихаря от жен поглядывали на бойкую девицу. «Глянь, кудри, какой торпедный катер нарисовался!» — облизнулся Вован, обшарив жадным взглядом выпирающую грудь голосящей девахи. Кудри подошел к ней, посмотрел из-под лобья и изобразил на лице улыбку. «И какой ты каприз исполнить можешь?» — спросил с намеком. «Да любой, какой тебе только захочется!» — не стушевалась красавица. Она повернулась к нему всей статью, чтобы он хорошенько рассмотрел ее. Вован стоял рядом с Кудрей и не отрывал взгляда от ее груди. «Постеречь твое барахло есть кому?» — спросил Кудрей у девахи и сжал ее руку, как клешней. Девица тихо ойкнула и только теперь, увидев его свиту, поняла, что ее игра зашла слишком далеко. «Нема кому. Я одна тут стою, дядька картошка торгует». Подобострастно улыбнулась она ему, чтобы и страх своего не показать, но и не разозлить опасного собеседника. «Ну так нехай хорек постережет», — предложил Кудря. «А мы с тобой немного прогуляемся». «Так мне торговать надо», — забеспокоилась девица. «А шо, малышина торговала?» — иронично взглянула на нее Кудря. «Да на твой голосок весь базар уже сбежался». Он небрежно кивнул хорьку. «Постой тут, помоги красавице, а мы с ней погуляем». «Да мне не хочется гулять!» — испуганно пролепетала девица. От ее бойкости не осталось и следа. Она с мольбой взглянула на соседку справа, потом на мужика с носками, но те отвели взгляд, будто ничего не видели. Кудри вывела ее из-за прилавка, хорек сразу пристроился на ее место и заорал дурашливым голосом. «А кому спидница нужна, вся як парча блескуча? А кому блузка нараспашку, все цицки наружу?» Народ уже не обращал внимания на девушку, которая шла, как привязанная за руку с Кудрей. Толпа сомкнулась за ними. Хорек выполнял поручение, зазывая покупателей и называя цены, которые взбрели ему в голову. «Ну шо, красивая?» — обнял Кудрей за плечи девушку. «Боишься меня?» «Чё це я боюсь? Ты, мужик, ничего, только глаза сильно лютые». Девушка старалась сама себя подбодрить, но одновременно боялась разозлить нечаянного кавалера. «А вот исполнишь мой каприз, в раз подобреют», — пообещал Кудрик, криво усмехаясь. «А будешь хорошо себя вести, я тебе фигурное катание покажу». Вован залился хохтом, даже раскраснелся. «Ну ты сморозил, Кудря!» Они уже подошли к машине, Вован открыл дверцу и выжидающе взглянул на Кудрю. «Шо, тоже хочешь с нами прогуляться? Седай, кореш, я не жадный, а то идешь с дымящимся!» Он коротко хохотнул. Девушка сжалась и хотела уже крикнуть, как Кудря припечатал ладонь к ее губам. «Тихо, тихо, моя красавица! Уговор дороже денег. А может, ты любишь хоровое пение?» Он кивнул в сторону своей свиты, и губы его раздвинулись в хищной улыбке. Девушка в ужасе замотала головой. Вован завел автомобиль, и он тронулся с места. У ворот базара гуляли толпы людей, и никто не обратил внимания на отъезжающую машину. Прямая улица вывела к кукурузному полю. Девушка молчала. В ее глазах стояли слезы, но она даже боялась плакать и не делала никаких попыток вырваться, понимая бесполезность любого движения. «А ты молодец, храбрая девчина!» — похвалил ее Кудря. «Поэтому рвать и калечить мы тебя не будем. Сделаем тебе чих-пых и отпустим. Как говорится в народе, полюбовно встретились, полюбовно и расстанемся». Из машины девушка вышла сама. Кудря повел ее в кукурузу, а сунувшемуся было за ним Вовану строго приказал: в порядке общей очереди».